Урок 4. Фонетическая зарядка. Задание 1. Ба. Ва. Вба. Ва. Во. Вбо. Га. Да. Вга. Вда. Вдо. Вго. За. Жа. Вза. Вжа. Вжо. Взо. Ла. Ма. Вла. Вма. Вмо. Вло. Ра. Ла. Вра. Вла. Вло. Вро. Са. Ша. Вса. Вша. Ха. Ша. Вха. Вша. За. Жа. Зо. Жо. Зу. Жу. Зба. Жва. Зва. Жва. Зда. Жда. Нас. Наш. Нос. Нож. Нус. Нуш. Наш кот. Ваш кот. Наш журнал. Ваш журнал. Наш шкаф. Ваш шкаф. Наша школа. Ваша школа. Наша страна. Ваша страна. Наша машина. Ваша машина. Мой. Моя. Моё. Мой. Мои. Моя. Мои. Моё. Мои. Мой друг. Мой стол. Мой рассказ. Мой город. Моя подруга. Моя страна. Моя группа. Моя комната. Моё яблоко. Моё фото. Моё окно.